Приключения в клубе. Танцую, как заведенная. Зачем? Хочется. Зудит, давит, угнетает. Не могу стоять на месте. Кажется, если остановлюсь, то умру. Плаваю в ярком озере из теплой массы тел. Вокруг искрится секс. Я его могу потрогать, могу почувствовать физически. Странно, что я могу осязать такие бесплотные вещи, как воздух, звук и общее настроение. Чудесно. Снимаю с себя футболку и бросаю ее на пол. Энергия гладит голую кожу, ласкает и ластится. Мне так хорошо, это невероятно. Танцую и тяну руки вверх. Я не чувствую усталости. Плыву себе и плыву, только грустно и одиноко. Все лица и тела сливаются в одну массу, и я уже не вижу никаких отличий. Это жутко. Словно вокруг никого нет. Я ощущаю себя одной во Вселенной. Не с кем поделиться своими удивительными ощущениями. Осознаю, что Вселенная такая огромная, а я такая маленькая. И что в этом мире я одна. И только одно лицо я бы сейчас хотела видеть среди этой общей массы безликих. Лицо Мирона. Только этот человек сможет дать моей душе то, что она просит. Еще несколько секунд, и я не слышу звуков, словно падаю куда-то. Меня кто-то гладит, но я не вижу никого, только стук сердца, кручу головой. Где все остальные люди? Я одна в этом клубе. Я чувствую других, но их словно нет. Но разве так может быть? Это все нереально. Я в это не могу поверить. Озираюсь, открыв рот, и уже не танцую. Вокруг только бескрайняя пустота, тьма и мелькающие огни. Нет конца у этого странного места, в котором я оказалась. Не верю своим глазам. Я же уже не в клубе. Какая-то другая комната, а меня кто-то ласкает и гладит. Приятно. Внезапно ощущаю, как кто-то пытается засунуть палец в мой задний проход. Это отрезвляет. «Эй, мне больно!» — кричу во всю мощь легких. Не отвечают, но попыток проникнуть в мое святое святых больше нет. Зато следом за этим я ощущаю, как теплота оборачивает мой клитор. Из меня доносится резкий стон, а затем я начинаю слышать стоны вокруг. Кто-то рядом стонет, и чем больше я прихожу в себя, тем больше слышу стонов. Такое ощущение, в комнате множество людей, и все они получают удовольствие. Мою промежность кто-то вылизывает. Не вижу кто, да и плевать. Меня переполняет дикий кайф. Кончаю, проваливаясь в пустоту. Выныриваю, меня все еще вылизывают. Кто-то так присосался к клитору, что мне становится страшно. Судя по ощущениям, это уже кто-то другой. Сама я сижу на каком-то мягком диване, начинаю видеть очертания. Рот, который ласкает меня, причиняет боль. Эти ласки уже не кажутся мне уже такими приятными и нежными. Щетина больно ранит нежную кожу, а все мои ощущения обострены до такой степени, что я не могу больше ни о чем думать, как об этой неприятной боли. Снова пытаются протиснуться в мой задний проход. Кричу, зову на помощь. Мечусь из стороны в сторону, силясь разгадать, что со мной происходит, кто меня терзает. Бесполезно. Паника. Скручивает, сдавливает, сжимает. Меня начинает тошнить, и я отталкиваю мужчину от себя. Кое-как пытаюсь встать и падаю вновь. Несколько секунд, и ко мне пристраивается кто-то еще. Черт, это когда-нибудь кончится? Снова пытаются лизать, но уже бесполезно. Зато тот, кто рядом, быстро переворачивает меня и стягивает джинсы еще больше. Планирует трахнуть. Мысль вспыхивает огненными буквами, вгоняя меня в еще больший ужас. Когда осознаю происходящее, понимаю, что не могу сопротивляться. Я беспомощна настолько, что не могу даже кричать. Не могу предотвратить происходящее. Как я, черт побери, тут оказалась? Скользкая головка начинает елозить по ягодицам. Задыхаюсь. Но решаюсь и делаю усилия, чтобы избавиться от навязчивого любовника. Пинаюсь и брыкаюсь. Кричу, чтобы отвалил. Еще немного, еще. Пнула его так, что тот согнулся. Не знаю, куда попало, но желание меня поиметь у него пропало. Кое-как встаю и натягиваю назад брюки. Плачу и размазываю слезы. Чувствую себя настолько хреново, что нет слов. Вокруг все трахаются. По двое, по трое, где-то даже несколько человек. Я в шоке. Эта комната наполнена сексом, но меня это пугает. Все жадно разглядывают мое полуголое тело. Не помню, куда делась моя футболка. Внезапно вижу среди общей массы мою соседку. Ее трахает какой-то седой старик, а Виктория стонет и подмахивает. Снова приступ тошноты. Похотливые глаза испепеляют меня, а я пытаюсь только добраться до спасительного выхода. Скорее к свободе из этого ада. Тут даже дышать нечем. Трудно разрывать эту толщу руками. Сзади кто-то подходит и тянет к себе. Отбиваюсь и иду дальше. Уверена, что если смогу добраться, то все это закончится. Цель близка, но сил все меньше. Ты уходишь? Сзади подходит тот, кто трахал только что Викторию. Оборачиваюсь на него и ловлю блаженное лицо соседки, которой кто-то уже отлизывает. Седой тянет меня к себе и пытается потрогать мои ягодицы. Отталкиваю его изо всех сил, сдерживая снова приступ тошноты и выбегаю оттуда. Яркий свет бьет по глазам. Снова громкая музыка и двигающиеся тела. Никогда больше не вернусь в этот ужас. Еще ни один поход в клуб не сделал меня счастливее. Каждый раз испытываю разочарование и стыд. Вокруг стоит такой гул, а окружающий мир становится более ясным. Я прихожу в себя. Во рту противно так, что хочется сдохнуть. Прислоняюсь к стенке и начинаю рыдать от беспомощности. Настя! Внезапно передо мной нарисовывается лицо с козлиной бородкой. Мать его, вот только этого типа мне сейчас не хватало для полного счастья. Начинаю ржать, как идиотка, вытирая слезы. Почему-то эта ситуация кажется настолько бредовой, что я никак не могу остановиться. Падаю на пол, и меня трясет от смеха и слез. Уже не могу контролировать эту истерику. Прихожу в себя уже в машине. Иосиф Адамович обеспокоенно смотрит на меня, вытирая мое лицо влажными салфетками. «Вкусно пахнут», — шепчу я и снова смеюсь. «Что ты там делала?» — строго спрашивает он. «Хотела развлечься», — снова смеюсь. «Развлеклась?» — сухо спрашивает препод. «Мне кто-то отлизал, а еще чуть-чуть не трахнули». «Ты даже не представляешь, как я в тебе разочарован. Ты одна из лучших студенток, я не ожидал увидеть тебя в таком месте».